Здравствуйте. Да, я слушаю вас. Общество ограниченной ответственности, кредитов спецфинанс. Меня зовут Погожа Ирина Владимировна, заявляю запись разговора. Александровна, я с вами разговариваю. Александровна. Я звоню по поручению вашего кредитора компании ОМКК «Четыре финанс» вывод. Долг у вас имеется 33 125 рублей, сумма на 20 января. Оплаты какие-то вносили в ближайшие дни? Еще закрыть долг. Как бы я с вами это обсуждать не собираюсь, вы не являетесь моим кредитором. А кто сказал, что мы являемся вашим кредитором? Вот, а зачем задаете вопросы, которые вам в принципе не нужно задавать? Ирина Александровна, мы обязаны вас уточнять информацию, ответить на вопрос. А, это ваша работа. Хорошо, давайте я войду в ваше положение. Посочувствую вам, но отвечать не буду. На каком основании отказываетесь от общения? И это вопрос, который не в вашей компетенции задавать, поэтому основание, Ирина Александровна, давайте мы пожелание. С вами разыгрывать не будем. Ты, я с вами разговаривать это, не буду, но громко не тяжко, я обычно таких гавкающих в будку отправляю. Сейчас ты нарвешься и тоже пойдешь. Уведомила? Да, до свидания. Вы что? Да. Уведомила. Колхозница Ирина Александровна. Уведомила. Нормально разговаривайте. Уведомила. Уведомила. Вы, ты от меня не уведомила. Значит, и так, уважаемая Ирина Александровна. Итак, я даю тебе 3 секунды, чтобы закрыть я свою даю тебе, вы будете с мамой так со своей разговаривать, но не надо, и провалиться отсюда пропадом. Желательно лечь на рельсы, там погибнуть. Ирина Александровна. Ирина Александровна, не надо так унижаться. Да, по-моему, не ты унижаешься. Ирина Александровна, Ирина Александровна, Ирина Александровна. А я тебе говорю, дрянь поганая. На вопросы отвечайте, уважаемая. А я тебе говорю, потаскуха ты подзаборная. А я тебе говорю, шапка ты обрезанная. А ты мне, Ирина Александровна, Ирина Александровна. Ирина Александровна. Вот какое унижение терпишь ради какой-то копейки. Причем такой маленькой жалкой копеечки, на которой на колготки наверняка не хватает. Фу, противно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Росбанка осуществляется. Меня зовут Виктория Олеговна. Мария Владимировна? Да. По поводу платежа звоним. Длительный срок выплаты не осуществляется 62 дня. Актуализируйте данные в связи с чем? Что сделать? В связи с чем выплаты не осуществляются? Какая разница? Но вы длительный срок, вопрос не решаете. Ну что, что-то изменится, если я причину назову? Но необходимо понимать, может быть, вы намеренно оплату не производите. Ага, и что от этого изменится? Я уточняю, уточняющий вопрос вам назвала. Не составится труда, я думаю, на него ответить. Вы задаете бестолковые вопросы, никому не нужные. Абсолютно нормальный вопрос. Работаете по шаблону. Переходите к следующему вопросу. А что, работа по шаблону как-то сейчас затрудняет разговор? Да нет, я не считаю, мне нет надобности просто отвечать на глупые вопросы и все. Вы выплаты в какие сроки планируете осуществить? 62 дня денежные средства не поступают на счет? До конца месяца поступят. Отсрочку такую банк длительно не предоставляет. Вы мне каждый раз звоните, сейчас каждый раз говорите одно и то же. Отсрочку банк не предоставляет. Отсрочку сейчас банк такую не предоставляет. Завтра позвоните пень и скажете. Пень у вас начисляется. Да слышите меня? Да что слышу, вы уже одно пень и то же. Я могу вместо вас это все произносить, потому что наизусть знаю. Давайте сверим с вами анкетные данные. Что, это мои деньги? Пени начисляются. Вы-то что так переживаете? Я не переживаю абсолютно. Ну и все, зачитали по-быстрому, и хватит. Мы звоним для того, чтобы вопросы регулировать. 70 так, вот этими скриптовыми фразами. Сумма к оплате. Что вы предпринимаете для того, чтобы вопрос решить? С вами разговариваю, регулирую. Кроме разговора, вы что-то понимаете? Ну, я думаю, достаточно. Вы очень эффективно это взаимодействуете. Денежные поэтому средства от этого не появляются, если вы да, просто разговор ведете. Да, сейчас звоните тогда. Вот и я про что говорю. Я вам задала вопрос, что вы предпринимаете. Да что вы мне вопросы задаете? Вы что, следователь, дознаватель, орган какого-то дознания? Мария Владимировна, какие вопросы вы мне по телефону звоните и задаете с номера 903? Меня слышите? Что? банк сейчас ведет работу по поводу возможного расторжения договора, ведет сбор документов. Мы звоним, чтобы сейчас с вами эту ситуацию обсудить. Стоит ли сейчас вообще оставлять договор у нас в отделе, или вы выплаты производите? Вы ничего не регулируете вообще, ничего не решаете. Но вы никакую информацию не предоставляете. Денежные средства, срок поступают. Если произойдет расторжение договора, сумма будет выставлена в пределах 799 тысяч. Ну, всяк оплатить по времени. Дальше что? Вам значительно сложнее будет погасить. Ну, сейчас что, у вас есть возможность исполнить и выполнить единовременно разовым платежом, что ли, эту сумму? А вы и так уже длительный срок нарушаете договор. Вы мерко сказали, что 790 тысяч, и что я должна буду выплатить единовременным разовым платежом? Ну, соврите мне. Нужно будет выплату осуществить вам в любом случае. Вот вы и поплыли, вы не знаете, что сказать. От 28-го платеж осуществить на сумму имеющейся просроченной задолженности. Оплата будет произведена? Посмотрим, как жизнь покажет. Хорошо, что предпринимаете, чтобы вопрос решен был? Перепродавать что-то пытались? А перепродавать надо, да? Но если вы самостоятельно в состоянии... Да, у вас гениальные мысли и идеи. Как я вообще без них существовала-то? Ну-ка дальше, Мария Владимировна. Такие гениальные. То есть вы на диалог не настроены, я правильно понимаю? Информацию никакой предоставлять не будете. Конечно, я не настроена. Но вы мне про ломбард не рассказали. Вы мне не сказали, чтобы я у родственников заняла. Ну почему вы мне столько версий не предложили? Я думаю, вы наверняка самостоятельно знаете. Альфа-банк, Росбанк, Сбербанк, да вы все одинаковые. Уровень ниже МФОшек. Мария Владимировна, то есть выплаты вы не произведете? Я этого не говорила. Ну тогда говорите информацию актуально. Я дала оценку вашим сотрудникам. Ничего не буду говорить. Звоните в телефон на горячей линии, пообщаемся. Какого номера вы мне сейчас звоните? Назовите мне номер телефона, будьте любезны. Сейчас будет. Номер телефона назовите. Я не отказывалась, мы это не обсуждали. Банк может звонить со всех номеров, которые на него зарегистрированы. Да откуда я знаю, этот номер зарегистрирован на банк или лично ваш номер? Кто вам звонит по поводу ваших долгов? Ну, я думаю, может, вы дома сидите на кухне, обзваниваете, денег хотите, я не знаю. Хорошо, перезвоните по телефону горячей линии. Нет, звоните вы с телефона горячей линии, либо вот этот номер, будьте любезны, обнародовать на сайте своего банка. То есть вы от общения сейчас отказываетесь? Я вообще считаю, что вы, наверное, мошенница. По поводу ваших долгов мошенники вам считаю, звонят? Считаю, что банк не может звонить с номера 903-796-3942. Мне недавно с этого номера звонили мошенники. Звонили мошенники и просили вас произвести выплату на ваш счет. Да, с этого номера. Теперь вы звоните Росбанком, представляетесь. Странная ситуация. Мария Владимировна, я вас услышала. В таком случае перезванивайте. В вашем кредитном досье сейчас будет зафиксирован отказ от выплаты. Вы соврете, вы совершите преступление, если вы отказ зафиксируете. Я ни разу в нашем диалоге не отказывалась от выплаты. То есть, если не отказываете, то выплаты будете осуществлять, правильно? А, конечно, а как же по-другому? До 28-го включительно осуществлен будет платеж? А, посмотрим, не уверена, возможно. То есть, гарантии не даете? Да, вот это А правильно. Что вам мешает гарантировать сейчас оплату? Да я могу, конечно, гарантировать, если вам от этого легче будет, только вы мне позвоните. Нет, что вам мешает сейчас произвести оплату? Вы говорите, что не уверены, у вас какие-то поступления ожидаются или что? А, сейчас мы обсудим, да, кто мне откуда что пришлет. Видишь, какие, точно мошенники. То есть на вопрос отвечать не хотите? Нет, хорошо, не отказ от выплат, сроки банка зафиксирован. Угу. По поводу телефонов, ну, по которым мы звоним, вижу ваш, по нему связываться. Телефон супруга предоставляли 1569. Актуальный номер? Ну, все может быть. Я не обязана отвечать на подобные вопросы. Телефон рабочий указывали 920 в бухгалтерии. Не буду отвечать на поставленный вопрос. Что, фиксирую в таком случае отказ от предоставления оплаты, предоставления анкетных данных. С вами еще будут связываться. Требования банка вам озвучены. До свидания. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Кира Владимировна. Да. Да. Компания МБА Финансы, специалист административного взыскания Тимошин Роман Михайлович. Ведется запись разговора. Ага. Звонок для решения вопроса о вашей задолженности перед банком ОТП. Продали кредитную карту. Все верно, да? Верно. Так, активированная была карта 15 августа 2017 года, просрочка с 15 октября 2018. Сумма долга 170 630 рублей. Наша компания уполномочена с вами согласовать порядок погашения. Кредитор требует оплатить до завтра, 26 января включительно. Я вообще не верю, что ваша компания на что-то могла бы быть уполномочена. Чем вы мне подтвердите? Ну, вера – это вопрос сугубо личный, Кирилл Владимирович. А, этим, ну тогда я могу вам веры сказать, не мы занимаемся. Прощайте. Вопросом веры занимается церковь чаще всего. Ты такую дурь сказал. Сам потом подумай, в смысле, что ты вообще брякнул. На ты, кто вам разрешал переходить? Я тебе разрешила. Кто должница вам на ты разрешал на переходить? Ты. А кто вы такая? Нахрен пошел. Кто вы такая, чтобы на ты общаться? Я твоя госпожа. Забыл, наверное. Кира Владимировна, что-то, видимо, вам решает. Что-то в жизни менять надо. Вот тебе надо поменять работу. Отказ от общения. Отказ от общения. Вот отказ от общения ты можешь зафиксировать. Ведите себя адекватно. Отказ от оплаты ты не можешь зафиксировать. Понятно? А то эта запись разговора тебе боком выйдет. Информацию на ценной работы лишишься. Угу. Передавай кредиторам. Все, ты попрощался. Что, какие угрозы пошли? Вы о чем вообще? Угрозы да потому что ты тупой.